Вонг медленно вытянул из черных кожаных ножен узкий, чуть загнутый на конце кинжал милосердия и воткнул Нарику в шею, под сонную артерию. Булькнул, вырвавшись наружу, алый ручеек. Нарик закрыл глаза, будто уснул. Наверное, тяга еще продолжалась, и сумерек торчания он уплыл в темноту навсегда. Ванг сказал маленькому Вету: «Телохранителя тихо кончайте», и быстро уводи людей. Я иду следом. Мне надо на минуту задержаться. Нью-Йорк, Стивен Полк. Предательство. Впервые за нынешнюю осень прошел дождь. С Атлантики поперли тяжелые, серые, как тюремные матрасы, облака, и задул мокрый, едкий ветерок, пронизывающий до костей. И сразу же нарядные, всегда празднично яркие улочки Гринвич-Виллиджа поблекли, прохожие поредели и потускнели, и единственная радость — появились у тротуаров места для парковки. Полк остановил машину на улице Мак-Дугал и направился пешком знакомым маршрутом в галерею Бастаняна. С утра ему позвонил из Москвы русский полицейский Ордынцев. «Вам хорошо, американцам. Плохие новости вы узнаете на 8 часов позже нас», — сказал он. «У нас здесь день уже кончается». «Плохие новости с утра заменяют гимнастику. Хорошо взбадривают, а двигаться не надо», — ответил полк. «А что за новости?» «Я располагаю информацией, что Бастанян убит». «Вы нашли тело?» «Нет, я думаю, что тело мы не найдем. Убийцы, мне кажется, сожгли его», — сказал спокойно Ордынцев, будто сообщил о вязанке дров для камина, которые с осени продаются на каждом углу в Нью-Йорке. «Вы представляете себе, зачем они его убили? Каковы мотивы?» «Я думаю, что сначала была чистая корысть, они хотели наладить через Бастаняна торговлю ворованными антиквариатами. Но тут возникли личные разборки. По-русски так называют конфликты». «Да, я знаю это слово», — заметил полк. «Они убили Бастаняна, чтобы отомстить одному из своих врагов-конкурентов. Он был постоянно связан с арт-дилером. Я пришлю вам подробную справку-схему, которая, по нашим представлениям, объясняет характер их взаимосвязи. Буду вам очень признателен. Кстати, мое начальство, похоже, не возражает, чтобы я поехал к вам в Москву». «А, это будет прекрасно!» — обрадовался Ордынцев. «Устроим вместе мозговой штурм». «Не сомневаюсь», — засмеялся полк. «Спинномозговую атаку. Я надеюсь в течение недели прояснить ситуацию с моими фигурантами и подробно извещу вас. Держим связь». Полк поехал сначала в полицейское управление на полис Плаза-1, решил собрать досье для Ордынцева. Почти все детективы были в разгоне. Майк Канолли одиноко писал на своем столе какой-то рапорт. Обрадованно замахал полку рукой, предложил огромное красное яблоко Рома. Полк присел к нему. «Сегодня звонили из Москвы, сказали, что Бастанян убит». Канолли откинулся на спинку стула, покачал головой, безукоризненно аккуратный пробор качнулся, как стрелка манометра. «А знаешь, меня это не удивляет. эпически заметил Каноли.